увидеться с тобой. К твоей руке опять прижаться, тогда бы я обрел покой. Я вынужден теперь себе признаться, какая ж сила, не пойму, меня к тебе все время тянет. Не знаю я свою вину. Любовь моя, наверное, и станет. Лучше бы работать, как валу, по крайней мере, душ было б меньше, а то одну совсем помру, и станет неловкою поменьше. Мне увидеться с тобой, к твоей руке опять прижаться. Постой, постой, не бой, не бой, не будет больше песня продолжаться.